Глава 22. Встреча с Федом в ресторане, куда я пришла просто пообщаться с однокурсниками без присутствия их вторых половин, вывела меня из себя. Вот нигде нет от него покоя. Я ведь и так перестала общаться с Асей вне универа, потому что не хочу быть частью компании, в которой есть Дубов. Но то ли судьба ко мне так неблагосклонна, то ли он меня преследует, но этот гад так или иначе находит меня в этом огромном городе. Хорошо, хоть перелет в компании моих родителей на частном самолете папы проходит без неожиданных встреч. Я ожидала от папы, что он позовет с нами какого-нибудь перспективного молодого мужчину, но на этот раз обошлось. Заселившись в отель, я навожу мосты с несколькими девушками и, не заметив Феда во время предсвадебного ужина, даже умудряюсь хорошо провести время, не оглядываясь каждые 5 минут за спину. Однако рано радовалась, потому что все веселье начинается на следующий день, когда должна состояться свадьба. «Девочки, сегодня самый лучший день!» С утра встречает нас в своем номере невеста в белом кружевном пеньюаре с бокалом шампанского в руках. «Давайте скорее собираться!» «Девочки, это я, ее школьная подруга Кристина и жена брата Славы, Лада. Ария выбрала нас в качестве подружек невесты, и мы собрались все вместе в одном номере, чтобы нас накрасили и уложили в лучшем виде, ее любимый визажист и парикмахер-стилист. Я бы не отказалась от шампанского». Беря себе лимонад, вздыхает беременная Лада, поглаживая свой пока небольшой животик. Я беру фужер и делаю несколько больших глотков шипучки, потому что нервничаю из-за того, что совсем скоро мне придется идти по проходу вместе с Федом под ручку. К сожалению, Ария решила, что хочет свадьбу в европейском стиле. В Москве они уже расписались втихую без свидетелей. Таким образом, друзьями жениха стали его брат Лука, который поведет свою жену Ладу, друг Эдуард, заглядывающийся на Кристину и настоявший стоять с ней в паре, и Фед, который достался мне, потому что больше некому. Но предупредила меня об этом Ари, конечно, только вчера ночью, прежде чем мы разошлись по своим номерам. «А где твоя мама?» – спрашивает Лада, к макияжу которой уже приступил визажист. «Она уже полностью собрана и сейчас наверняка бегает везде, проверяя, чтобы все было идеально», – со смешком говорит Ари. «Мама рада этой свадьбе чуть ли не больше меня самой. Осталось теперь устроить Феда, и она будет 100% счастлива». «Ага, устроите. Когда ему стукнет 50, и он нагуляется», – словно читая мои мысли, говорит Кристина. Ари никак это не комментирует, потому что своего брата она знает и направду не обижается. Мы проводим чудесное утро, перекусывая принесенным в номер завтраком между делом и красуюсь перед зеркалами в полный рост, которые принесли сюда специально по просьбе невесты. К тому времени, как приходит время надевать свадебное платье, Ари, ее мама присоединяется к нам, а все подружки уже полностью готовы, одетые в одинаковые шелковые платья-комбинации разных оттенков пастельных тонов. Мне достался нежно-коралловый оттенок, Кристине кремовый, а Ладе лавандовый. И надо сказать, что я рада тому, что, следуя глупым американским традициям, Ари не одела нас в нелепые страшные наряды, чтобы подружки не затмевали красоту невесты. «Девочки, вы не оставите нас с мамой?» – спрашивает она, переводя взгляд со своего платья на вешалке на тетю Марину. Мы понимаем, что она хочет разделить этот момент только с мамой, поэтому выходим в прилегающую к спальне гостиной и рассаживаемся перед уютно потрескивающим камином. «Может, скоро я буду наряжаться в свадебное платье?» – мечтательно вздыхает Кристина. «А вот моя свадьба прошла довольно скромно», – говорит Лада, накрывая рукой свой животик. «Но платье у меня было очень красивое». Они начинают обсуждать всякие свадебные штучки, а я сижу, словно в ступоре, и понимаю, что даже не представляю, как выхожу когда-нибудь замуж. В детстве мечтала, как и все девочки, но сейчас мне как-то все равно. И даже мысль о всей этой свадебной атрибутике меня не волнует, не говоря уже о платье. Когда Ари с мамой выходит к нам, то я чувствую облегчение. Чем скорее пройдет этот день, тем скорее я вздохну свободно. Но как бы утомительно не было для меня предстоящее событие, я не могу не признать, что выглядит моя подруга просто ошеломительно. А тот факт, что Ари светится от счастья, делает ее еще красивее, и заслуга явно не в великолепном белом платье, которое подчеркивает все достоинства ее точенной фигурки. «Ты самая красивая невеста из всех, кого я видела!» Заявляю с чистой совестью, потому что так оно и есть. «Конечно, все со мной соглашаются». «Ой, девочки, не заставляйте меня реветь!» Обмахивает лицо Ари, улыбаясь сквозь слезы. При виде ее эмоций меня и саму прошибает, а весь цинизм летит в трубу. «Сегодня для нее самый счастливый день. Она выходит замуж за любимого человека. И я ни за что не позволю испортить его, выказывая свою неприязнь к ее брату или позволяя ему провоцировать меня. И если придется притворяться для этого, то я готова. Все-таки не ради чужого человека». Вид стужи в этом тонком шелковом платье чуть не вышибает у меня весь воздух из легких, потому что она настолько сексуальна в нем, что хочется просто задрать этот клочок ткани и, убедившись, что белья под ним нет, просто наклонить ее над ближайшей поверхностью и оттрахать до визга. Но это все, конечно, лишь фантазии. Моя задача в том, чтобы воплотить их в реальность. «Привет!» — сухо здоровается она, когда нас начинают ставить в пары для пафосной европейской церемонии, которую захотела моя сестра. Я вытягиваю руку, чтобы она взяла меня под локоть, и не могу скрыть довольной ухмылки, когда стужа осторожно, словно я ядовитый, смыкает пальцы на моем предплечье поверх ткани пиджака-смокинга. «Прекрасно выглядишь, стужа», — оглядывая ее с ног до головы, говорю я. «Охуительно сексуально». Она только высокомерно приподнимает бровь и отворачивается, глядя прямо перед собой. В этот момент открываются двери, и мы начинаем наш путь по ковровой дорожке к алтарю. Церемония проходит максимально сопливо. Мама и подружки невесты плачут. Все, кроме стужи. Она просто улыбается и смотрит на счастливую пару с той мягкостью, которую редко проявляет на людях. В какой-то момент наши взгляды встречаются, и мягкое выражение ее лица сменяется на обычную маску. Но я уже увидел, так что поздно. Не то чтобы я и раньше не знал, что она намного сентиментальнее, чем показывает другим. После того, как церемония завершена, и мы переходим к фотосессии, а потом к банкету, стужа уже ловко избегает находиться ближе, чем в 5 метрах от меня. Стоит мне подойти к компании, в которой она находится, как мерзавка уходит. Стоит мне сесть за тот же стол, что и она. Она бежит пообщаться с кем-то, кто находится в другом конце зала. И так весь вечер, пока мне, наконец, не удается поймать ее в тот момент, когда она разговаривает о чем-то с нашими с ней матерями. «Стужа, пойдем потанцуем», — подойдя к ним, говорю я. «Федя, как грубо!» — возмущается мама. «У Вани есть имя. Как ты к ней обращаешься?» «А, по-моему, очень даже мило», — улыбается мать стужи. «У молодежи прозвище означает, что люди близки. Я права, Фед?» «Конечно», — подмигиваю ей. «Мы со стужей все еще близки, несмотря на нашу историю. И, возможно, скоро вы услышите новости, которые я пока не хочу озвучивать, чтобы не сглазить». «Да ты что?» — ахает она, правильно поняв мой намек, пока мама удивленно округляет глаза. «Пойдем-ка потанцуем», — сквозь зубы говорит стужа, беря под локоть и таща к танцполу подальше от них. Я довольно посмеиваюсь, добившись своего, и тут же обнимаю ее за талию, прижимая ближе к себе. «Ты что творишь, придурок?» — зло шипит она на меня шепотом, чтобы никто не услышал. А уж как горят от ярости ее глаза, просто ух! Это же моя мать. Скажи ей слово, и она начнет составлять список гостей на свадьбу. Совсем сбрендил. Успокойся, новости у меня действительно есть. Я же не сказал, что это связано с тобой. Шепчу ей на ухо, незаметно от всех, прикусывая его кончик на секунду, отчего она вздрагивает и пытается отстраниться. «Отпусти меня!» «Нет, мы танцуем!» Крепче прижимая ее к себе, давая прочувствовать, как меня завела ее близость. Она округляет глаза и резко втягивает воздух в легкие, когда я показательно делаю толчок в ее живот и начинаю дико озираться по сторонам. «Дубов, клянусь, я тебе сейчас такую пощечину залеплю, что все в этом зале услышат. Отпусти меня немедленно!» «Я не боюсь твоих угроз, как и публичной сцены», — фыркаю я. «Ударишь меня, и я тебя поцелую. Как это воспримут твои родители?» «Ненавижу тебя!» «А я тебя хочу», — утыкаюсь носом в ее висок, дурея от запаха. «До конца этих выходных я снова буду в тебе, строптивая девочка. А пока беги, трусишка». Я резко отпускаю ее и отступаю, пока не зашел слишком далеко, и выхожу охладиться на террасу. Там-то меня и находит через несколько минут ее отец. «Федор!» — хлопает он меня по плечу, вертя в руках пачку сигарет. «Закуришь?» «Нет, спасибо». Отказываюсь я. «Ну, а я, пожалуй, закурю», — вздыхает он, зажигая сигарету между своих губ и принимая тот фальшиво добродушный вид, который должен показать, что мы с ним друганы, и я могу ему довериться. «Как твои дела? Если вы о бизнесе, то хорошо». Едва сдерживаю ухмылку. «Открыл еще 2 салона. Значит, хобби начало приносить доход. Рад за тебя». «Спасибо». Изучаю его лицо, пытаясь угадать, что ему нужно от меня. «Мне было жаль, когда ваша помолвка с Ваней распалась». К моему удивлению, быстро переходит к делу Иван. «Но в жизни всякое случается. Я больше не держу на тебя зла. Хотя, признаться честно, ты меня очень разочаровал своим поступком. Однако это уже в прошлом. А я предпочитаю смотреть в будущее. Знаешь Степана Зайцева? Он тоже присутствует на свадьбе». «Знаю», — подтверждаю я. «Мы учились в одной школе, хотя он на пару лет старше, так что не особо общались». «Хорошо», — кивает он. «Он перспективный мужчина, Федор. И у них с Ваней есть некоторое взаимопонимание. Не хотелось бы, чтобы он неправильно понял вашу дружбу. Все же ты парень с определенной репутацией». «Понимаю», — отвечаю бесстрастно, хотя меня пробирает смех от его осторожной попытки отвадить меня от своей дочери. «Бля, какая же умора! Но тут множество людей, с которыми и я, и Арина дружим много лет. Ваня одна из них. С чего бы ему неправильно нас понять?» «Да?» — приподнимает он бровь, точь-в-точь, как его дочь. «В таком случае, полагаю, мне не о чем беспокоиться. Не так ли, Федор?» «Ага», — говорю с легкомысленной улыбкой. «Давайте зайдем и продолжим этот разговор внутри, дядя Иван. А то я малость замерз. Ты иди, я еще покурю», — говорит он, махая рукой в сторону двери. «Думаю, у нас будет еще не одна возможность договорить позже». «Как же? Будет!» Иван Стужев отказывался замечать мое присутствие весь последний год. А теперь общение ему захотелось. Решил сплавить дочурку очередному перспективному жениху. А эта дурочка согласится, не моргнув и глазом. И прощай тогда мои планы на нее. «Ну уж нет, мне надо дожать ее в эти выходные. А там, как знать, может, через месяц-другой она мне приестся, и я отпущу ее к зануде Зайцеву. Сама же мне потом спасибо скажет за веселое предсвадебное приключение».